Глава 19. Мотель «Алая бабочка» находился прямо на стыке трех трасс. Выглядел как притон для проституток, дальнобойщиков, наркоманов, то есть рассадник всех известных миру болезней. Кирилл снял стандартный почасовой номер на сутки, чтобы не вызывать лишних вопросов. Пожилой администратор так внимательно разглядывал мой стандартный для зимы наряд, что едва не выбил признание во всех грехах. Один глаз у мужчины был не настоящий, стеклянный. Зато второй, живой, казалось, смотрел прямо в душу. Жуть, да и только. Кирилл неожиданно шлепнул меня по заднице и, силой сжав ягодицу, залихватски прокричал. «Пойдем, малышка, завтра мне в рейс, нужно еще успеть согреть тебя, родная». Стоило нам пройти на два лестничных пролета, как я вырвалась из его рук и залепила мощную пощечину. Кирилл только потупился и вкрадчиво прошептал. «Эй, ну я же для дела. Хотела, чтобы этот тип ментам нас сдал, а? Им лишняя шумиха тут не нужна». Вспомнив мутного деда, я вздрогнула и согласно кивнула. Нужно было быть осторожными. Номер встретил нас выбеленными стенами, скрипящими половицами и мебелью времен застоя СССР. Я заподозрила, что на совдеповском постельном белье снашалась не одна пара. Самым удобным мне почему-то показался скромный стул у стены. Я постелила на него пиджак Кирилла и села. «Ну ты избалованная блондиночка!» Устало закатив глаза, Кирилл направился к едва державшейся на двух гвоздях двери. «Я в душ. Посмотри пока телевизор и не кисни». В номере было холодно. К тому же мне ужасно хотелось спать. Кроме того, я в страхе вздрагивала от каждого звука, от шагов в коридоре, от голосов за стеной. А еще ощущала себя предательницей, потому как бросила Артема. Конечно, Варл позаботится о нем, но я все равно хотела быть рядом с мальчиком. Я ненавидела Макса так же сильно, как и желала. Сейчас, когда паника утихла, его унижения больше не казались такими ужасными. Хотела увидеть его, прикоснуться к нему и, что хуже всего, оправдаться за побег. Маразм. Тряхнув головой, я напомнила себе о том, как этот человек относится ко мне на самом деле. Почему-то перед глазами всплывали только его нежные утренние поцелуи, наши крепко сплетенные руки в машине. А еще я вдруг осознала, что мы с ним были на одной волне. Ведь я такое позволила ему сотворить в кабинке на матче. А это значит, что мы одинаково чокнутые. А я сбежала. Как Саша когда-то. «Ты, мать его, все правильно сделала!» — кричал здравый рассудок. Тут же я подскочила с места и, включив старый телевизор с антенной, попала на единственный работающий здесь федеральный канал. Шли какие-то новости, но я никак не могла сосредоточиться на них, судорожно грызя ногти и расхаживая из угла в угол. Пока не зацепилась взглядом за картину на экране. Это был Варламовский. Мужчина стоял у центрального входа в школу и давал интервью. Мое сердце так сильно стучало, что я с трудом смогла успокоиться и расслышать слова. «Вооруженный опасен. У него в плену находится 19-летняя девушка, которой грозит серьезная опасность. Сейчас мы пытаемся связаться с похитителем, чтобы узнать требуемую сумму выкупа. Пока безуспешно». Ледяным тоном отрапортовал Макс, а затем его глаза, блеснув яростью, заглянули в мои прямо через экран, прежде чем он отчеканил каждое слово. «Конечно, террористу и его подельнику скрыться не удастся. Каждый получит по заслугам. Это вопрос пары часов». Тут эфир перевели в студию, и девушка сообщила, что погибших детей нет. Ранения незначительные. Из развалов зала продолжают спасать пострадавших. После на экране появились фотографии. Кирилла с надписью «Внимание! Разыскивается опасный преступник. Этот человек ответственен за многочисленные теракты. В случае его обнаружения срочно звонить в полицию». Предлагали даже вознаграждение. «Охренеть!» Едва слышно выругалась я, прибавив пару нецензурных фразочек Варла. «Полностью с тобой согласен, подружка». прошептал мне на ухо внезапно появившийся Кирилл и, выключив телевизор, невесело добавил. «Кажется, я немного не рассчитал степень крутости твоего дружка. Сматываться нужно сейчас. Как думаешь, администратор уже вызвал ментов?» «Я этого не знала, но свой грим Кирилл снял перед входом в отель. Вблизи маскировка смотрелась неправдоподобно. Из борделя мы ретировались так же стремительно, как появились в нем. Кирилл был прав, и ушлый старикан как раз смотрел те же новости, что и мы, поспешно набирая номер по сотовому. Воспользовавшись минутной задержкой администратора, мы быстро выбежали на улицу и уехали на своих стареньких «Жигулях», куда глаза глядят. Атмосфера в машине была настолько тяжелая и тягучая, что никто из нас не решался заговорить первым. Эту нелегкую ношу на себя взяла я. «Кирилл, что дальше? Я так понимаю, плана больше нет?» Тяжело сглотнув, он кивнул. «Отлично!» Выдохнула я, а затем простонала. «Теперь я понимаю, что за все произошедшее в школе ты не в ответе. Ты просто не способен думать рационально. Ты вообще ни на что не способен. Ты хоть понимаешь, на что меня обрек, мать твою? Хоть немного было жаль школьную подружку. Я ведь поверила, что ты сказал о крутом плане. Ты так охрененно ловко вырубил охранников, люк нашел и все такое. Мне казалось, ты реально все продумал. Черта с два!» «Закрой свой рот, Лина!» Непроизвольно грубо прошипел он, прежде чем ляпнуть то, что, по-видимому, не собирался. «Думаешь, я хотел тащить тебя с собой? Ты ведь обуза. Если бы у меня был выбор...» Вот это была новость, полностью обнуляющая все заслуги Кирилла. Стало немного страшно, и я поняла, в какое дерьмо влезла по собственной глупости. На горизонте маячило что-то нехорошее, но я пока не могла связать все факты воедино. Было очень страшно. Положение мое было настолько безысходно, что все поступки Кирилла теперь казались незначительными мелочами. Мне впервые так сильно хотелось жить, в то время как друг явно втянул нас во что-то жуткое. Наверное, чтобы оценить ценность бытия, нужно сперва оказаться на грани смерти. «Я не это хотел сказать, Лина!» Устало простонал он, а затем ударил по рулю, заставляя людей вокруг разбегаться от сигнала машины. Этот крик еще долго снился мне по ночам. «Просто ты права. Я охренеть как боюсь этого Максима Варламовского. Знаешь, этот горе-побег лучше, чем смерть. Я люблю жить. Добрые люди рассказали, как он расправляется с врагами. А мне хорошо, когда есть ноги, руки, член, голова на плечах. И мне вот честно, похрену, что нужно сделать человеку, который готов помочь мне все это сохранить. Я честно сказал тебе, что все спланировал и подготовил не я». На секунду глазам подступили слезы. Говорят, что истинную суть человека можно узнать только в экстренной ситуации. Мне всегда казалось, что Кирилла я знала как облупленного. Ведь он рос у меня на глазах. Мне казалось, что я любила его, понимала, принимала. Мне казалось, что этот мальчик — моя семья, опора и единственный друг. А он был таким же, как все. Эгоистом, самодовольным ублюдком, одержимым деньгами и властью. В тот момент я постарела лет на 10. Детская сказка со всеми ее иллюзиями и мечтами пала раз и навсегда. Только вот осознала я это немного позже. «Я хочу, чтобы ты высадил меня, где удобно. Спасибо за помощь, но дальше нам не по пути». Едва сдерживая слезы, прошептала я. Наверное, Кирилл что-то хотел ответить, но внезапно я заметила, что мы едем по оживленной дороге, а на тротуарах много пешеходов. Неужели... «Кирюша, только не говори, что ты вывез нас в центр. Решил сдаться Максу без борьбы?» «Нет, не высажу я тебя. Твои родители голову мне оторвут, если ты замерзнешь где-нибудь под кустиком. А Варл, он будет теперь искать нас по окраинам, но ни за что не догадается свернуть в центр». Заявил он с такой уверенностью, будто и сам не слышал, какой бред нес. В какой-то момент я всерьез задумалась, а стоит ли раскладывать все по полочкам этому неадекватному? Но затем решила уступить. В конце концов, я тоже была в машине. Если бы внутренние переживания так сильно меня не захлестнули, то, возможно, еще успела бы спасти нас от неминуемого обнаружения. Кирилл, тут толпы народа. Если хоть один человек узнает в тебе террориста из телевизора, он позвонит в полицию, и Варламовский сразу узнает, где мы. Мои доводы казались мне убедительными, и я надеялась, что Кирилл осознает свою неправоту, но он только отрицательно покачал головой и добавил. «Он ни за что не подумает, что мы остановимся в самом крупном отеле города. Никогда. Это было бы нелогично». «Нет. Этого просто не могло быть. В голове здравомыслящего человека не должна появиться подобная идея». Из чего следовал неутешительный вывод. «Кто-то из нас двоих окончательно свихнулся. Ведь наши планы побега категорически друг другу противоречили. А, там же нужны паспорта при заселении, Кир!» Обреченно простонала я, устало закрыв глаза рукой. Началась жуткая мигрень. Навалилось столько проблем, и решить их никак не выходило. «У меня его нет, как ты понимаешь. Он вообще у родителей. Да и денег ни копейки. Ты вообще знаешь, сколько в крутом столичном отеле стоит снять номер на сутки? Да даже не в крутом. К тому же одна наша грязная и вонючая одежда вызовет подозрение. Если нас вообще пустят внутрь после того, как увидят твою ласточку». «Знаю, я вчера в Плазе был. У меня достаточно евро, поверь», — коротко сообщил парень, отчего я невольно выпрямилась и с недоверием взглянула на него. «Что он делал в самом дорогом отеле города?» «Без вопросов. Бесишь уже, блондиночка». И я сдалась. Замолчала, неподвижно уставившись в окно. Наверное, мне одной казалось, что считанные часы отделяют нас от обнаружения. Самым страшным оказался момент, когда Кирилл остановил красные «Жигули» напротив пафосного бутика и, бросив «Жди», на 10 минут скрылся в его дверях. В какой-то момент я даже намеревалась выйти из машины и дальше двигаться своим путем. Но потом, оценив свой внешний вид, грязную юбку и отсутствие верхней одежды, передумала. На улице было около -20, и даже самые тепло одетые люди передвигались короткими перебежками, сверкая красными, как флаг Китая, лицами. Пока я ломала себе голову, как бы убедить Кирилла не совершать еще больше глупостей, он вышел из магазина в новом наряде, а мне протянул пакет внушительных размеров. «Прости, верхней одежды у них нет. Накинешь пока мой пиджак. А так я все купил». Не заглядывая внутрь, я благодарно кивнула, хотя появились только новые вопросы. Откуда у него деньги на такую одежду? Или таинственный враг Варла помогает нам еще и материально? Через 5 минут машина снова остановилась. Кирилл подхватил толстую сумку с заднего сиденья и, серьезно посмотрев на меня, приказал. «Сейчас мы зайдем внутрь, и ты будешь молчать. Я сам поговорю с администратором. На этот случай у меня есть поддельный паспорт. Ты просто помалкивай». Выбора не было, и я согласно кивнула. Я окоченела, добежав до центрального входа, всем телом ощущая, что еще минута на морозе, и мне не удалось бы избежать обморожения. Конечно, я не могла не заметить, как косо на нас смотрели работники и гости самого крупного отеля в городе «Плаза». До последнего я надеялась, что Кирилл откажется от своей идеи, но нет. Изобразив самую обольстительную улыбку из своего арсенала, он подошел к девушке на ресепшене, одетую в красную униформу. Та испуганно поглядывала на окруживших нас охранников, но только до того момента, как парень спокойно положил на стол паспорт и толстую пачку евро. «Номер на двоих, пожалуйста, неважно какой. Мы очень измотаны». С наигранным американским акцентом отчеканил он. Мои брови поползли вверх, ведь если бы я не знала Кирилла, то подумала бы, что ему и вправду тяжело говорить на русском. Девушка удивленно открыла рот и слегка вопросительно посмотрела на меня. Пока она вносила нас в базу данных и выдавала карточку-ключ, Кир с наигранной веселостью пояснил. «Страшно приезжать в гости в вашу Россию. Стоило выйти из самолета, как украли верхнюю одежду. Надеюсь, у вас тут хотя бы надежно. Моя жена очень напугана случившимся, и ей нужен покой». В глазах девушки мелькнуло сострадание и понимание, Она слегка кивнула охране, видимо, отпуская ее, а затем обеспокоенно добавила. «Если вас обокрали, стоит обратиться в полицию. Я могу сделать это прямо сейчас». «О, моя дорогая, мы уже сделали все необходимое. Спасибо за беспокойство. Сейчас нам нужен просто покой и только покой». С этими словами он выхватил ключ из ее рук и, приобняв меня за талию, повел в сторону лифта. Наш номер находился на втором этаже и даже отдаленно не напоминал ту убогую контору из борделя. Оценив интерьер в черно-белых тонах, я, наконец, выдохнула и, выбравшись из объятий Кирилла, направилась в ванную, прихватив с собой пакетик с обновками. «Я в душ, только попробуй зайти внутрь». В спину мне прилетели самодовольные смешки, и я предусмотрительно заперла дверь на ключ. После того изматывающего дня я умоляла судьбу о ванне. И чудо свершилось. В нашем номере она была. Точнее, даже комбо. Громадное белое джакузи с гидромассажем. Стянув с себя промокшую грязную одежду, я застирала все в раковине и повесила на экспресс-сушилку. Только после этого набрала полную ванну, в которой вскоре и задремала. Было так хорошо и спокойно, что все тревоги отступали далеко-далеко. Я дала себе установку не думать ни о чем плохом. В теплой воде и комфортной атмосфере это получалось на отлично. Хоть умом я и понимала, этот райский островок уже медленно идет ко дну. Настойчивый стук в дверь и крик Кирилла нарушили момент блаженства. «Ты живая? У тебя как третий час пошел. Дай знать, что ты не утонула». Тяжело вдохнув, я заставила себя выйти из зоны комфорта в суровую реальность. Хотелось надеть свою одежду, но она все еще была слегка влажной. Пришлось порыться в сумке с обновками. Он купил мне летнее голубое платье в белый горошек, толстовку, черные колготки и комплект безумно красивого нижнего белья. Я смутилась, представив, как Кирилл все это выбирал. Стоило признать, это было мило. Слегка подсушив волосы феном, я вышла в общую спальню и сразу покрутилась перед парнем, демонстрируя выбранную им вещь. Кир как раз сидел на кровати и читал меню. Он был без футболки, и теперь я могла вблизи разглядеть его перебинтованную руку. «Ты безумно красива, блондиночка. Просто какая-то нереальная, что ли?» Изумленно прошептал он, раскрыв рот. Парень словно не замечал, с каким беспокойством я рассматриваю его тело. Нужно было срочно обработать бесчисленные ушибы. «Напомни мне, почему мы не переспали с тобой еще в школе?» Опешив на секунду от такой наглости, я посмотрела ему в глаза и тут же расхохоталась. Он наверняка шутил, и не стоило обижаться на подобные выпады. «Серьезно? Мне нужно было встать в очередь твоих баб, или ты бы включил меня в особый список?» Кирилл поморщился, будто от боли, и я вернулась к прежней теме. «Как думаешь, тут есть что-то типа аптечки, а?» Не дожидаясь ответа, решила сама исследовать комнату и нашла все необходимое. Конечно, учитывая стоимость номера, тут должно было быть все и даже немного больше. Прихватив вату и спирт, подошла к парню и села рядом на постель. Он почему-то тяжело дышал, то и дело бросая взгляды в мое глубокое декольте. Мне все равно это не нравилось, пришлось немного его остудить. «Нужно обработать твой живот. Можешь лечь и не смотреть на меня? Ты отвлекаешь». «Мысли уходят на второй план, да, конфетка? Как я тебя понимаю? Ведь около тебя сидит очуменно сексуальный мужчина, да еще и полуголый». Хрипло прошептал Кирилл, а затем положил руку мне на шею, едва ощутимо притянув к себе. «Я знаю способ, который залечит мои раны гораздо быстрее. К тому же, можешь отблагодарить меня за новое платье. Фигурку твою оно подчеркивает лучше, чем тот бесформенный свитер. Хотя стоило как подержанная «Жигули». Я открыл рот в немом возмущении, но губы Кирилла тут же накрыли мои. Я настолько растерялась, что пропустила тот момент, когда язык парня нежно коснулся моего. Хотя чего скрывать? Я дала нам обоим шанс. Поцелуй с этим человеком когда-то был мечтой всей моей жизни, целью существования, счастливой лотереей. В 14 лет Кирилл вернулся пьяным после вечеринки и почти в бессознательном состоянии пробормотал нечто похожее на «Я тебя обожаю». после чего с хмельной вальяжностью притянул меня к себе, и когда его язык коснулся моего, уснул. Такой облом вспоминать противно до сих пор. Сейчас все было по-другому. Потерявшись между маленькой девочкой Линой и взрослой женщиной, я позволила Кириллу перетащить себя к нему на колени, усадив лицом к лицу. Я должна была понять, отпустило ли меня прошлое, обязана. Я не целовала его в ответ, но позволяла обнимать себя и водить рукой по моему телу. Это было неправильно, мерзко, неприятно. Стало так больно от мысли, что во время шокирующего секса с Варлом я ощущала накал страсти, а здесь меня поджигало сплошное разочарование. Неужели меня больше не заводили нормальные парни? Простые, как 5 копеек. Неужели мое тело теперь будет отзываться только на прикосновение Макса? Мечта моя, конечно, сбылась, но оставила после себя горькое послевкусие. «Нет, это неправильно. Я не хочу с тобой. Отпусти!» Резко отстранившись от мужчины, я попыталась вырваться, но он с неожиданной грубостью притянул меня обратно к себе и против моей воли снова впился в губы поцелуем. Несмотря на то, что рабочей у парня была только одна рука, он был значительно сильнее меня. Мне стало страшно. Я сказала «нет, это ошибка». «Да что на тебя нашло? Угомонись!» «Да ладно, блондиночка, нам обоим нужно немного расслабиться. Я ведь знаю, что в школе ты по мне сохла. Наверняка и сейчас только по этой причине сбежала со мной». Усмехнулся парень, никак не реагируя на мои попытки оттолкнуть его или расцарапать ему лицо. Дальше произошло 2 события. Во-первых, Кирилл убрал руку с моей талии, но только для того, чтобы задрать платье, намереваясь запустить пальцы под белье. Во-вторых, дверь была открыта личным ключом персонала. Возможно, парень успел заказать еду в номер. Это был мой шанс выбраться. Кир все еще продолжал удерживать меня, наверное, чисто по инерции, пока я судорожно вырывалась и пыталась попросить помощи у вошедшего. Внезапно хватка ослабла, и я упала на пол. Слышала, как в комнату входят люди. Много людей. И совсем уже близко от меня топал мужчина. Быстро, нетерпеливо. Я медленно начинала осознавать, что происходит. А когда все же повернулась к двери, перед глазами моими будто из ниоткуда возникла черная мужская штанина. Осторожно приподняв голову, я увидела его. Это был Максим Варламовский. И выражение его лица не позволяло усомниться. Живым из этого номера сегодня никто не выйдет.